Мужчина, который ушел. Элла. 1953 год. Мне было 2 года, когда мы с мамой переехали из Вирджинии в Йонкерс. Мой настоящий отец нас давно бросил. Я совсем его не помню, но помню отчима. Когда мне было 15, мама умерла, и он должен был обо мне позаботиться. Но не сложилось. Вместо этого меня отправили к маминой сестре Вирджинии, той самой женщине, которая сейчас воспитывает моего сына Рэя-младшего. Теперь, став старше и мудрей, она может позаботиться о ребенке намного лучше, чем тогда. Но мне не под силу избавиться от воспоминаний об отчиме. Наверное, из-за этого я действовала так быстро, когда приняла решение о разводе. Небольшая поездка в Мексику в августе и мое 6-летнее замужество подошло к концу. Я вновь свободная женщина, но рыдаю уже целую неделю. Никак не могу остановиться. Печаль накрыла меня плотным покрывалом. Я лежу в постели, глядя в потолок, и тону в чувстве вины, поражения, в мыслях о прошлом. Что со мной не так? Хорошо, что у меня остались музыка и друзья по переписке. Последним я раньше не увлекалась. Даже не догадывалась, что мне так понравится читать и писать письма. Послания от Мэрилин самые увлекательные. У нее в жизни происходит больше драмы, чем в сериале «Облава». Взять хотя бы скандал с фотографиями. Любая другая женщина засела бы дома, сгорая от стыда, но Мэрилин совершенно спокойна. Безумство придает ей сил. А вот я пишу ей гораздо более вежливые и сдержанные письма. Единственная маломальски скандальная тема, которую я поднимаю, это мое знакомство или дружба, или, возможно, что-то иное с норвежцем Тором Ларсеном. Джорджиана даже не знает, что мы с ним переписываемся, а уж тем более видимся. Но Мэрилин знает все. Его полное имя, как мы с ним познакомились, как я не смогла повидаться с ним в Париже и как теперь, спустя год с лишним после нашего знакомства, мы уже бесчетное число раз встречались во время моих европейских гастролей. Мы наслаждаемся как личным общением, так и перепиской. Дорогая Мэрилин, он голубоглазый блондин. Повстречайся мы с Тором в Америке, я бы никогда не рискнула показаться с ним на публике, если бы только он не был музыкантом, певцом, репортером или моим менеджером. Но когда мы вместе, мы не в Америке. Европейцев и англичан мало заботит моя личная жизнь. Они нам не мешают. Тор, пусть он и не знаменит, ведет шикарный образ жизни. И не только потому, что он жиголо, в чем он признается со смехом. Он не раз ужинал с королевскими семействами и легко рассуждает об искусстве и деятелях искусства, начиная от импрессионистов и заканчивая Фредом Астером, а также от Сид Чарис до Марго Фонтейн. Это английская балерина. Он даже разбирается в истории джаза в Великобритании и Европе. Не знаю. Просто он мне нравится. Что тут скажешь? Дорогая Мэрилин, возможно, тебя это удивит, но благодаря тебе я полюбила письма. Твое чувство юмора, твои рассказы об ухажерах и голливудских делишках каждый раз меня либо смешат, либо трогают. Тор в письмах так же многословен, как и во время наших встреч в Париже, Осло или Лондоне. Он импресарио, и в его письмах сквозит любовь к картинам, танцам, музеям и театральным постановкам. Мне всегда нравятся работы, которые он мне рекомендует посмотреть, например, «Крик» Эдварда Мунка. Я в восторге от этой картины. Никогда раньше не испытывала ничего подобного. Обычно в турах я покупаю книги рецептов, если есть время между выступлениями. Это чувство меня пугает. Дорогая Элла, тебя беспокоит, что он голубоглазый блондин, но ты же не пытаешься притащить его в Нью-Йорк. Вы с ним даже не целовались, верно? Не опережай события, следуй зову сердца. Он тебе нравится? Не рассказывай про него никому, пока не определишься, чего хочешь. Я могу дать тебе пару советов. Все зависит от того, каких именно отношений ты ищешь и найдется ли в них место Тору. Ну а пока не накручивай себя, просто получай удовольствие. Не то чтобы я прислушивалась к советам каждой светской львицы из Голливуда. Окажись, Мэрилин сейчас передо мной, я бы ей ответила. Я через это уже проходила. Мое сердце рвется в горящее здание, пытаясь избежать пламени, но жаждая тепла. Мне 36. У меня за спиной два неудачных брака, приемный сын, с которым я провожу слишком мало времени, и друг из Норвегии, о котором мне не следовало бы так много думать. Но Мэрилин здесь нет, а записывать все это я не собираюсь. Вместо этого я дочитываю письмо. Она рассказывает, как сильно любит Джо Димаджо, как хочет остепениться и завести семью, но при этом продолжить голливудскую карьеру. Пожалуй, в этом мы с ней похожи. Хотим все и сразу. Но в мире, где последнее слово принадлежит мужчинам, не так-то просто совместить карьеру, любовь и семью. Я перечитываю одну строчку. Все зависит от того, каких именно отношений ты ищешь. Возможно, Мэрилин права. Конечно, я ни за что не стану заводить серьезных отношений с мужчиной вроде Тора, но мне бы не помешало что-то новое и веселое в жизни. И мы встречаемся лишь по ту сторону океана. Может быть, я и познакомлюсь с ним поближе. Пришел вечер субботы, и мне совершенно нечем заняться. Целая неделя без единого выступления или записи в студии. Неслыханное дело. Я и понятия не имею, на что потратить время. Я люблю автомобили. В гараже у меня стоит сразу несколько. Я решаю покататься на одном из них. Мой Rolls-Royce 1950 года, двухдверный Silver Dawn с откидным верхом, был одним из последних подарков, которые Рэй преподнес мне в попытке заслужить прощение. Это великолепная машина, дорогая, роскошная. После развода мне даже в голову не пришло ее вернуть. Я уговариваю Джорджиану ко мне присоединиться. Она тратит 15 минут на ворчание и жалобы, после чего садится на пассажирское сиденье. «Куда хочешь отправиться?» Я поворачиваю ключ зажигания и жму на газ. Рокот мотора вызывает приятное возбуждение. «Не спрашивай, это же ты вытащила меня на улицу». Джорджиана придерживает концы шарфа, которым обмотаны ее волосы, потому что я опустила верх машины. «Зачем иначе ездить в кабриолете?» «Мне и дома было неплохо», — продолжает она, перекрикивая ветер. «Я развелась меньше 2 месяцев назад!» Я тоже повышаю голос. «Мне нужно исцелить разбитое сердце и повидать мир!» «Твое сердце не разбито!» Я не могу отвернуться от дороги, но и по голосу понимаю, что кузина закатывает глаза. Мне не нравится, когда она обесценивает мои чувства. «Тебе-то откуда знать? Ты так давно в разводе, что твое сердце обратилось в камень. Ты даже не помнишь, что такое любовь, и уж тем более по ней не тоскуешь». Джорджиана взрывается. «Чтоб тебя, Элла! Я была влюблена, но ты бы этого даже не заметила! Ты видишь только то, что касается тебя самой. Большие дома, роскошные шубы, дорогие машины, неподходящих тебе мужчин и выступления на сцене. Ты даже не можешь позаботиться о ребенке, которого якобы так отчаянно хотела. Так что не читай мне нотации о любви. Ты любишь только то, что важно для тебя в данный момент, а потом забываешь об этом навсегда». Я продолжаю следить за дорогой сквозь застилающую глаза пелену слез. Даже не помню, когда Джорджиана в последний раз так меня отчитывала. Наверное, отчасти я это заслужила, но она разбередила старые раны. Мне очень больно. Я еду по скоростной магистрали, направляясь к Среднему Манхэттену. Ветер бьет в лицо, и я не слышу ничего, кроме ветра. Спустя несколько километров молчание между нами делается невыносимым. «Мне жаль», — говорю я. «Ничего тебе не жаль». Джорджиана удерживает концы шарфа. «Ну и ладно, я сказала то, что хотела. Мой эгоизм — давний камень преткновения, но сейчас мне не хочется его обсуждать. Давай поужинаем в Бёрдленде. Там подают сэндвичи и неплохую жареную курицу. Ты выпьешь какой-нибудь алкогольный коктейль, а я — Ширли Темпл». Джорджиана посмеивается. «На людях ты и сама звучишь, как Ширли Темпл, как маленькая девочка». «Да ну тебя, Джорджиана! Я и дома так говорю». «Да, но когда ты поешь, твой голос звучит совсем иначе. На сцене ты хочешь, чтобы тебя заметили, а вне сцены пытаешься слиться с фоном. Ты рассердилась сильнее, чем я думала». Я продолжаю следить за дорогой. «Открывая ящик Пандоры, никогда заранее не знаешь, что из него выберется». Джорджиана шарит в сумке. «Притормози, мне надо закурить». Она достает пачку сигарет. Черт, совсем забыла. Двумя пальцами она сжимает конверт. Тебе письмо от Мэрилин. Я бросаю на конверт беглый взгляд, пытаясь припомнить, что я написала Мэрилин в прошлый раз. Положи ко мне в сумку, потом прочту. Джорджиана поддевает печать на конверте. Я могу прочесть тебе вслух. В последнее время вы так активно переписываетесь. Что-то задумали? Просто убери его, и ничего мы не задумали. Я поглядываю на Джорджиану краем глаза, пока она не сует письмо в сумку. Мы ни разу не встречались вживую. Что мы можем замышлять? Это уже третье или четвертое письмо за месяц. Я думаю, скоро что-то случится. Ничего не случится. Я выезжаю на Бродвей и направляюсь к 52-й улице. Я написала ей про ателье у Зельды. Мэрилин подумывает о том, чтобы тоже заказать там платье. Но у нее тоже есть любимый модельер, какой-то Уильям Травилла. Вы что, собираетесь обменяться модельерами? Ужасная идея. Я этого не говорила. Мы не обмениваемся, просто обсуждаем. Боже. Шины визжат от резкого поворота. Кажется, ты тоже рассердилась сильнее, чем думала. Джорджиана указывает на вывеску. О, сегодня играет Дизи Гиллеспи. Ты поэтому вышла из дома? Хотела поболтать с другом? Он и твой друг тоже. Не используй его в качестве аргумента в споре. Так ты признаешь, что мы спорим? Я паркуюсь и глушу мотор. У нас здесь и общие вкусы. Мы любим обсуждать музыку. Мою любимую музыку, импровизированную, без репетиции, ту, которая идет из сердца. Я дотрагиваюсь до ее руки, и она ко мне поворачивается. Ты это знаешь? Да. И ты знаешь меня всю мою жизнь? Верно. И за все это время я особо не изменилась, так? Джорджиана смеется. Так, я понимаю, о чем ты. Она открывает дверцу машины. Но мне это все равно не нравится. Поужинав, послушав выступление Дизи и поболтав с ним, мы с Джорджианой, уставшие и переевшие, выходим из Бёрдленда около полуночи и садимся в кабриолет. Когда я подъезжаю к дому, Джорджиана уже давно спит на пассажирском сиденье. Неудивительно. Она выпила 2 сингапурских слинга, поужинав перед этим жареной курицей с картофельным пюре. Я завидую тому, что у нее есть возможность поспать в дороге. Оказавшись дома, я намереваюсь немедленно раздеться и лечь. Все мои планы моментально вылетают у меня из головы, когда я вижу, кто стоит на пороге моего дома в Куинсе. Я расталкиваю Джорджиану, чтобы она тоже на это посмотрела. Просыпайся, вылезай и иди к себе в комнату. Не останавливайся, ничего не говори, я сама разберусь. Сонная Джорджиана приоткрывает один глаз и не сразу понимает, в чем дело. Потом она резко выпрямляется. Господь всемогущий, что Рэй здесь забыл? Именно об этом я и собираюсь его спросить. Джорджиана открывает пассажирскую дверцу, а я вылезаю из машины с другой стороны, потом мы синхронно захлопываем дверцы. Пообещай мне, Джорджиана, иди сразу к себе, ладно? «Тебе точно не нужна помощь? Все будет нормально». Она одаривает меня скептическим взглядом. «Ни за что ему не уступай, слышишь? Мне все равно, чего он хочет. Не поддавайся». Она морщит нос и содрогается. «И я не хочу видеть его на диване в гостиной завтра с утра». Мы ведем этот разговор, направляясь по дорожке к крыльцу и вовсе не шепотом, так что Рэй Браун слышит каждое слово. «Зачем ты приехал?» Наверняка он ждет этого вопроса, и я задаю его, едва приблизившись. Я хочу повидаться с сыном и забрать кое-какие вещи. Я прохожу мимо, открываю дверь и пропускаю вперед Джорджиану. Лучше бы ты позвонил или прислал телеграмму вместо того, чтобы являться без предупреждения. Я захожу в дом вслед за Джорджианой. Наверное, я ответила слишком резко. Мы в разводе. Пора оставить боль и злость в прошлом. Я поворачиваюсь к Рэю. «У тебя все хорошо? Ничего ведь не случилось?» «Неважно, случилось или нет», — кричит Джорджиана через всю гостиную и прихожую. «Ему следовало позвонить. Просто так приезжать невежливо. Джорджиана, я разберусь». Продолжая ворчать, она бредет по коридору, ведущему в ее комнаты. Рэй идет следом за мной в гостиную. Наверняка все в доме спят, кроме нас двоих, и Джорджианы, которая, скорее всего, притаилась неподалеку. Но меня это особо не волнует. Я просто не хочу беспокоить Рэя-младшего и мою тетю. Я бы предпочла, чтобы ты уехал. Уже полночь, слишком поздно, чтобы будить Рэя-младшего. Если мне нельзя с ним увидеться и забрать вещи, могу я хотя бы с тобой поговорить? Нам не о чем разговаривать, тем более в такой час. Я иду к холодильнику. Мы по-прежнему друзья, разве нет? Я открываю холодильник, пялюсь на заставленные едой и напитками полки, потом достаю пакет апельсинового сока. По привычке я чуть не предложила налить Рэю стакан, но тогда он еще дольше здесь проторчит, это уж точно. Завтра утром тетя Вирджиния отвезет Рэя-младшего к тебе в отель. Только скажи название. Он пожимает плечами. Я приехал сюда сразу из аэропорта. Рассчитывал переночевать у тебя. Ты пьян? Нет, трезв, как пастор в воскресенье. Ты не можешь здесь остаться. Ну хватит, Элла! Я прожил в этом доме много лет, он размером с дворец, тебе даже не придется меня видеть. Мне не под силу на него взглянуть, мы разошлись полюбовно. Во время гастролей мы спокойно ужинаем вместе. Но внезапный визит напоминает мне вторжение. Он стоял у меня на пороге посреди ночи, будто имеет на это право. Что бы ты ни хотел мне сказать, выкладывай и убирайся. Я захлопываю дверцу холодильника, шагаю к буфету и достаю стакан. Давай. «Что там у тебя?» «Я кое с кем встречаюсь, и я бы не хотел, чтобы ты узнала об этом из журнала «Джет» или из чьих-то досужих разговоров». Апельсиновый сок выплескивается через край стакана. Звонит телефон. Я не уверена, что шокировало меня больше, слова Рэя или все остальное. «Телефон звонит, ты слышал?» «Кто звонит тебе в такой час?» Я мотаю головой. «Поверить не могу, что ты об этом спросил. Я беру со столешницы тряпку и вытираю лужицу сока. И поверить не могу, что ты заявился в такой час. Я не знаю, что мне чувствовать, но плакать я не собираюсь. Новости ты сообщил, можешь проваливать». Телефон продолжает звонить. «Кто-нибудь возьмет трубку? Пусть звонит!» — кричу я. «Элла!» — пищит Джорджиана. «Что такое? Я думала, ты уже спишь». Я кривлю душой. «Тебе звонят?» Она неторопливо заходит на кухню. «Твоя подруга, Мэрилин». «О чем это она?» Рэй ухватает наглость и выразит недовольство. «Что еще за Мэрилин? Монро? Она звонит тебе? В такой час?» «В Лос-Анджелесе на 3 часа меньше», — поясняет Джорджиана. В одной руке она держит телефонную базу на длинном проводе, в другой — трубку, прикрывая микрофон ладонью. «Мы заняты», — говорит Рэй. «Ты рассказываешь ей про свою новую подружку?» «Как по мне, это непременно кончится ссорой!» Джорджиана смотрит ему прямо в глаза. «Элле такой разговор ни к чему!» Я подхожу к Джорджиане, и она по-прежнему, удерживая телефон, встает между мной и моим бывшим мужем. «Доброй ночи, Рэй!» — говорит Джорджиана с нажимом. «Кажется, тебе велели уходить. Я подожду, пока она не закончит говорить по телефону». «Даже после 2 сингапурских слингов Джорджиана легко сможет вышвырнуть тебя из моего дома». Он стоит, не шелохнувшись, но я больше не могу на него смотреть. Я постепенно осознаю новости, начинаю чувствовать что-то, чего бы мне не хотелось. «Боже, мне надо отвлечься». «Давай сюда телефон, Джорджиана»,